Глава 4. Из окон не было видно уходящую лодку, но ее мотор ревел, и я, невольно прислушиваясь, не сразу заметила, что стою не одна. Сладкий пряный запах духов плыл по комнате. Уверенная, что, повернувшись, обнаружу Рамону за спиной, я не сразу сообразила, что в кухне, залитой солнцем, призрак невидим. «Привет, ты здесь?» Тихий мелодичный смех раздался, кажется, отовсюду одновременно, отзываясь многочисленным эхом. Мне показалось, что я что-то заметила. В одном месте воздух дрожал еле заметным маревом, как над дорогой в жаркий день. «Пойдем в нашу спальню», — предложила я. «Задерну занавеску и хоть видеть тебя буду, а то как-то неловко». Она фыркнула. Странный звук, как будто дом вздохнул. Там, где заметила марево, не видела больше ничего необычного. Как это понимать? Откликнется призрак на приглашение или нет? Чувствуя себя не слишком уверенно, стала подниматься на второй этаж. Полутемный коридор, все двери в нем закрыты, кроме дальней, в зал. Я торопливо сделала несколько шагов и ворвалась в спальню. Здесь тоже царил полумрак. Занавески внизу немного расходились, и широкая горизонтальная полоса солнечных лучей пересекала комнату. На ней, как на пляже, вытянулась полупрозрачная Рамона, закинув руку за голову и мечтательно глядя в потолок. Я зачарованно замерла на пороге. Она повернула голову и буднично посоветовала. «Рот закрой». Это вывело из ступора. Я вошла, плюхнулась на кровать и спросила. «А если солнце скроется, не упадешь?» Вместо ответа она, не меняя позы, поднялась немного выше. «Какая ты удивительная», — сказала я. «Все призраки такие». Она повернулась на бок, упираясь локтем в солнечную полосу, подперла голову ладонью. «Я никого не встречала». «Вот как!» – вырвалось у меня удивленное восклицание. «Бедная, скучно тебе?» «Слушай, а можно кое о чем спросить?» «Ты и так спрашиваешь». Сейчас голос звучал почти обычно, только чуть более гулко, как бывает, когда говорят в банку. «Ну да», — согласилась я и замолкла, пытаясь подобрать тактичные слова для вопроса. «Нельзя же спросить, какого черта ей не лежится спокойно?» начала я издалека. «Я читала, что призраки появляются, если тело не упокоено, а тебя, как понимаю, нормально похоронили. Или если остались незаконченные дела», — прошелестела Рамона со всех сторон сразу. «Дела, дела», — поддержала эхо. Мороз по коже. «Ты не могла бы говорить немного пообычнее?» – попросила я. «А то прямо жуть берет». «А какие дела ты не закончила? Может, надо помочь чем?» Она вскочила. То есть просто исчезла та Рамона, что лежала на солнечной полосе, и появилась стоящая рядом. Я невольно отшатнулась. «Нет», – категорически заявила она. «Ты мешаешь». Черные брови гневно сдвинулись. «Пришла мстить, а теперь не знаю, что делать». Я задохнулась от неожиданности и ничего не сказала, только глядела на призрачную женщину, которая с мукой на лице нервно сцепила пальцы перед собой. Вихрь белых бликов, и она исчезла. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, и робко позвала. «Не уходи, Рамона, ты слышишь?» Никакого ответа. Просидев несколько минут в бесплодном ожидании, я встала и пошла в башню. Конечно, если Рамона не захочет общаться, я ее не увижу, но просто оставить все как есть я не могла. Мне было жаль эту женщину, которая умерла 20 лет назад. Она, почти невидимая, сидела на ступенях за входной дверью, там, где совсем недавно сидела я, приходя в себя после нашей первой встречи. Я стала на то место, где стояла она. От такой смены ролей мне было как-то неловко, но сейчас мои чувства дело десятое. «Рамона, я не хотела тебя расстроить, мне жаль, правда». «Он там и стоял», — сказала она вдруг. «Стоял, а потом толкнул меня вниз. Я упала». Гулкий голос опять зашелестел, множась. «Упала, упала». «И умерла?» «Нет, я побилась сильно. Кажется, сломала руку. Боль была ужасна. Он спустился вслед и свернул мне шею». Я тихо ахнула и зажала рот рукой. «Он сказал...» «Нет, не буду повторять. Одна грязь!» «Какой ужас!» – пробормотала я. «Бедная, бедная! Я бы обняла тебя, если б могла!» Было не понять выражение полупрозрачных черт, хотя Рамона подняла лицо ко мне, потом неестественно плавно встала и медленно, не шагая, а скользя, будто стекая по ступеням, приблизилась. «Попробуй». Я попыталась обхватить ее плечи. Руки не встретили сопротивления. Лицо призрака надвинулось и расплылось, а меня объял леденящий холод. Будто выскочила на улицу в -30 в одном платье. Я невольно сжалась, обхватила себя руками, и вдруг внезапно стало теплей. Будто выскочила из помещения с кондиционером в жаркий воздух, прогретый солнцем. «Такая горячая, живая!» – раздался шепот Рамоны за спиной. Я открыла рот, чтобы начать говорить, со всхлипом втянула воздух и решила промолчать. Что произошло, я не слишком поняла. Идею обнимашек с потусторонним существом выдвинула сама. Ляпнуть что-то, не соответствующее моменту, не хотелось. А будут ли какие последствия, посмотрим. «Хочу отомстить», – отрывисто сказала Рамона. «Ему или его сыну. Неважно. Он злой. Одна кровь». «Как можно так говорить?» – возмутилась я. «Это и твой сын. Ребенку было 2 года. В этом возрасте многие еще ничего не понимают. Чарли добрый и заботливый». «Не мой». Она протестующе выставила ладонь и сразу сникла. «Не стала трогать», – печально сообщила она, шагнув назад, так что половина тела скрылась в стене. «Пожалела. Мне тяжело. Холодно. Как уйду, если не смогу отомстить?» Я молчала, озадаченная. На миг подумала, что отец Чарли, возможно, знает, что его преследует призрак, потому и не захотел приехать на свадьбу. Но тут же отбросила эту мысль. Все казалось настолько нереальным, неправдоподобным. «Он сейчас в Штатах», – наконец сообщила я. «Вроде бы во Флориде». Резко потемнело. Видно, солнце скрылось за тучей, и Рамона проявилась ярче. Теперь лицо ее было четко видно, и выражало оно глубокую печаль. «Не уйти отсюда. Могу быть там, где убили, и там, где лежу», — с отчаянием сказала она, заслонила лицо руками и скрылась в глубине стены. Я позвала Рамону, немного подождала и, убедившись, что призрак общаться не хочет, пошла обедать. С готовкой не заморачивалась, разогрела пиццу. Сидя над чашечкой ароматного ройбуша, размышляла о ситуации. Может, лучше уехать, раз уж Рамоне так неприятен мой муж. Сейчас решила не трогать его, а вдруг передумает. Хотя она, кажется, обрадовалась, что дом снова стал жилым. И что рассказать Чарли? Вряд ли Рамона захочет ему показаться, раз уж раньше не сочла возможным. Ничего не решив, я вышла из дома и спустилась к пристани. Какая удивительная, неописуемая красота! Кажется, что всегда одно и то же, океан и небо, но каждый раз настолько разные. Вода уже заметно отступила. Бирюзовая у самого берега, дальше она приобретала глубокий синий цвет. Небо ласкало взгляд ровной голубизной, и лишь у самого горизонта тянулась полоса облаков. Я обернулась к дому. Он больше не казался мне мрачным. Классическая простота линий, устремленность вверх делали его величественным и необыкновенно красивым. Нет, не хочу уезжать. Разве что на сессии. Призрак не возражает, дом замечательный. Стены выстроены на века. Вот только местами появился грибок. Это надо обработать в первую очередь. Немного подновить отделку, завести новую мебель. «Телефон звонит», – вывел меня из задумчивости голос Рамоны. «Он же вот-вот сядет!» Я подскочила и помчалась в дом, выкрикнув: «Спасибо, дорогая!» Звонил Чарли, но я не успела. На дисплее высветилось сообщение о критически малом заряде аккумулятора. 9%. Я понадеялась, что этого все же хватит на разговор, и нажала вызов. Услышанное от Чарли было настолько нелепо и чудовищно, что разум отказывался это принимать. Зачем ему меня убивать? Я перебирала версию за версией, но не могла найти никакого логического объяснения происходящему. В конце концов, мы можем просто развестись, если уж мое общество стало его тяготить. Я вновь потянулась к мобильнику, брошенному на стол, но, вспомнив, что он отключен, бессильно опустилась на стул. «Ну да, он специально оставил меня без связи, чтобы я ничего не могла предпринять. Тупо сидела и ждала киллера». «Ну нет, я так просто не сдамся». Избалованному Чарли не пришло в голову, что можно сбежать с острова. Вода прохладна, но неужели не проплыву несчастный километр? Я вскочила и помчалась наверх, в спальню. Рывком вытащила ящик комода, вывалив все на пол. Бикини не пойдет, где-то был закрытый купальник. «Ага, вот!» Вслушиваясь, чтобы не пропустить рев мотора, переоделась. «Вряд ли смогу упаковать одежду герметично. Значит, вот это платье из полиэстера. На ветру оно высохнет быстро. Деньги?» «В кошельке было немного». Я сунула две купюры по 100 евро в карман платья, аккуратно сложила его карманом внутрь, сунула под купальник и аккуратно расправила на животе, чтобы не мешало плыть. Паспорт упаковала в пакет. Уронила при этом даже не один раз, а два. Руки тряслись. В воду макать не рискну, спрячу под какой-нибудь камень, чтобы можно было вернуться. Ничего за пару дней не случится. Остальные бумаги пусть лежат пока. Подавила порыв гордо оставить обручальное кольцо на столе или покрывале. Нет уж, золото мне пригодится. Теперь скорей, скорей. Сунула ноги в шлепки, промчалась по лестнице, прыгая через ступеньку, но не забывая придерживаться за перила. Не хватало еще шею сломать. Не доставлю никому такого удовольствия. Через кухню проскочила в темную прихожую и замерла. Из закрытой двери навстречу шагнула Рамона, запрещающе раскинув руки. «Не задерживай!» – выпалила я. «Мне надо!» «Слышала!» – прошелестела она. «Нельзя! Утонешь!» «Я прекрасно плаваю!» – с гордостью возразила я. «Все продумано. В проливе кое-где торчат камни, у которых можно отдохнуть. Волнение не слишком сильное, бурунов практически не видно, и хотя берег скалистый, во многих местах есть прибрежная полоса, только надо торопиться». Рамона качнула головой. «Нет. «Там сложный!» Она запнулась, не находя подходящего французского слова, провела рукой зигзагообразную линию и пояснила. «Под водой!» «А вода?» Она покрутила кистью, изображая сужающуюся спираль. Я оперлась о стену, чувствуя, как холодеет в груди, и подгибаются вмиг ослабевшие ноги. Даже после разговора с Чарли я не чувствовала себя такой испуганной. «И что делать?» «Это мой остров!» Гордо изрекла она, высокомерно вскинув подбородок. «Смогу тебя спрятать. Надо сделать вид, что ты уплыла». После перенесенного шока я соображала не слишком хорошо, но, наконец, смысл этих слов дошел до моих отключившихся мозгов. «Ну, конечно, если возникнут сомнения и начнутся тщательные поиски, то на крохотном островке спрятаться невозможно, его перевернут по камешку». Послушно вернулась в спальню, взяла одежду, в которой была с утра, и отнесла к единственной осыпи со стороны берега, где можно спуститься к воде. Бросила джинсы на блузку, рядом аккуратно поставила кроссовки и придавила камнями, чтобы не унесло ветром. Пусть я спасаюсь бегством, но вполне разумно предположить, что захочу вернуться за своими вещами с полицией. Посмотрела на берег, и внезапно страх захлестнул с головой. Тихо всхлипнув, присела на ближайший камень. «Пойдем», – шепнула Рамона. «Оттуда могут наблюдать», – пробормотала я, не в силах оторвать взгляд от скал, поросших соснами. «Могут, но сейчас там никого нет». Я закрыла глаза и повернула пылающее лицо к ветру. Через несколько секунд стало легче. Я поднялась и тяжело побрела назад. «Не сюда, поверни направо». Подчиняясь указаниям призрака, я прошла через дубраву и вышла на оконечность острова. Здесь по нагромождению камней тоже можно было спуститься к воде, но цветущее дерево рядом сделало этот процесс не слишком приятным. Нежные розовые цветы, собранные в кисти, воняли застоявшейся мочой. Я начала спускаться по глыбам, стараясь дышать ртом. Чуть ниже ствола между камнями зияла узкая щель, вход в небольшую пещеру. Огромная глыба крыши угрожающе шевельнулась под моей рукой, и я в ужасе замерла. «Не упадет», прошуршала Рамона. «Качается». Я на четвереньках полезла внутрь. Стоять там было невозможно, но лежать на песке вполне удобно. Сквозь щели виднелись волны и ощутимо поддувало, но, по крайней мере, это был запах моря, а не туалета. «А что дальше? Не могу же сидеть здесь до бесконечности». Рамона села рядом, обхватив колени. Собственно, из камня торчала меньшая часть ее тела. Смотреть на это было странно и не слишком приятно. Уже через несколько минут почувствовала, что начинаю мерзнуть. «Теперь знаешь, где прятаться. Иди домой. Если кто приедет, скажу. Сюда можно добраться незаметно». «Зачем меня убивать?» «Не знаю», — сухо отозвалась Рамона. «Ты богата?» «На грани нищеты», — честно сказала я. «Со стороны Чарли было очень глупо сказать мне об убийце, не находишь?» Тут меня осенила идея. Я резко села, сильно ударилась макушкой, охнула и согнулась, закрыв голову руками. Рамона взволновалась. «Осторожнее, что случилось?» «Если бы не ты», – медленно сказала я, – «я бы рванула отсюда и утонула, так?» «Си». «Значит, никакого убийцы не будет. Расчет на то, что я сама?» «Похоже», – согласилась она. На этот раз она не разлетелась световыми бликами, а исчезла постепенно бледнее, стала совсем прозрачной, а потом и вовсе растворилась в воздухе. Я протиснулась в щель между камнями и побрела в дом. Рамона не появлялась. Я пыталась чем-то заняться, но все валилось из рук. Потом вспомнила, что ничего делать не надо, потому что я утонула. Думать о Чарли было невыносимо. Вспоминала, как познакомились, как он ухаживал за мной. Нет, я не замечала в его поведении никакой фальши. Неужели все было ложью? И того нежного, внимательного мужчины, которого я знаю, не существует. Все это было лишь актерской игрой, а я, дура, повелась. Слепая курица. Чтобы не мучить себя мыслями, отправилась в спальню, взяла ремарка и завалилась с книгой на кровать. Но читать получалось плохо. А вдруг произошла ужасная ошибка, и звонок мужа – лишь шутка. И он обидится, что я приняла глупый розыгрыш всерьез. Нет, тогда бы он поспешил сюда, чтобы меня успокоить. Это не ошибка. Безнадежность потери навалилась тяжело, как бетонная плита, и лишь отсутствие разумного объяснения словам Чарли заставляло меня мучиться в поисках логики происходящего. Наконец я решила отказаться от бесплодных попыток. Что толку гадать, не имея никакой информации? Надо принять действительность и бороться за жизнь. Мои мысли перескочили на Рамону. Странно сознавать, что меня спас от неминуемой смерти призрак женщины, убитой еще до моего рождения. Как несправедливо, что она, такая замечательная, ушла так рано и так страшно. Жаль, что не могу ей ничем помочь. Я не могла не доверять Рамоне и в то же время плохо представляла ее возможности. А если она не сумеет предупредить о приближении опасности? Тут я сообразила, что свет в комнате выдает мое присутствие. Наверняка горящее окно второго этажа видно издалека. Я немедленно щелкнула выключателем, лампа над головой погасла и стала видна Рамона, сидевшая в ногах. Я тихо ойкнула и невольно подтянула ноги. «Ты появилась так неожиданно?» Рамона не ответила. Полупрозрачная фигура медленно проявлялась и буквально через минуту казалась обычной женщиной. Я с интересом следила за этим превращением. «Будешь спать?» «Нет», – возразила я и села. «Еще не хочется. Просто подумала, что свет может меня выдать». Она покачала головой, но ничего не сказала. «Чарли говорил, что после твоей смерти они здесь еще довольно долго жили. Тогда ты не смогла что-то сделать? Или это из-за того, что он был маленьким?» «Нет», – она продолжала медленно качать головой. «Была там, на кладбище. Слабая. Набрала силу, пришла сюда. Он увидел, испугался, уехал. Я осталась. Не могу уйти». Голос затухал. Снова появилось эхо, которое меня так пугало, заставляя острее ощущать нереальность происходящего. «Устала, устала, устала». Я невольно протянула руку к ее руке, но в последний момент вспомнила это чувство леденящего, пронизывающего холода и не решилась прикоснуться. Вместо этого поделилась мыслями, которые мучили весь вечер. «Рамона, знаешь, я не могу понять, как получилось, что я не заметила отношения Чарли. Я была уверена, что он... что нравлюсь ему. У меня язык не повернулся сказать «любит». «Лживый и подлый, как его отец», — холодно отозвалась она. В комнате совсем стемнело, и я, вероятно, не смогла бы уже рассмотреть человека, сидящего на таком расстоянии. Но Рамону видела очень хорошо. Только сейчас заметила, что она светится холодным белым светом, как люминесцентный светильник. «Да», – неохотно согласилась я. «Было тяжело признать, что ошиблась в муже, что полюбила всего лишь придуманный образ. Я рада, что мы с тобой подружились». Это было похоже на беззвучный взрыв. Яркая голубоватая вспышка, и призрак разлетелся в разные стороны сверкающими бликами. Я задохнулась от неожиданности, прижав руки к груди. Рамона возникла у двери, бесцветная, почти прозрачная, она тускло светилась вишневым. «Я тоже», – прошелестела она. «Хорошо, что ты живешь в моем доме. Спи». Она отвернулась и вышла сквозь двери. Я, обессиленная, переполненная впечатлениями, вновь упала на кровать. Но сон не шел. Раньше не замечала, как много здесь звуков. Шорохи, скрипы. Но сейчас настороженно вслушивалась, замирая от страха. Как странно, что я спокойно что-то обсуждаю с потусторонним существом и вынуждена бояться обычного человека, добропорядочного на вид Яппи. Обуревало гневное возмущение от того, что Чарли использовал меня как марионетку в каких-то своих планах. Грызла обида, терзала непонимание ситуации. Расслабиться не получалось. Я пыталась спланировать дальнейшие действия, но не могла определить правильную линию поведения. В первый момент все казалось простым. Он приезжает на остров, я прячусь, и как только предоставится возможность, добираюсь до моторки и уплываю в закат. Лишь потом сообразила, как глупо при этом буду выглядеть со стороны. Если я все поняла правильно, Чарли привозил Пилар для того, чтобы она могла подтвердить, что он оставлял меня живой, здоровой, довольной. В таком случае он и появится здесь не один, а с каким-то человеком, чтобы тот засвидетельствовал мое исчезновение. Если при этом я угоню лодку, то буду выглядеть неуравновешенной дурой. Выйти к ним, объяснить ситуацию и уехать вместе с гостем? Но это может оказаться сообщник мужа, и вдвоем они со мной легко справятся. А если приедет случайный человек? Смогу ли я убедить его в своей адекватности? Ведь никаких доказательств у меня нет. Чарли может все отрицать, и я буду выглядеть патологической лгуньей с нездоровой фантазией, или того хуже, сумасшедшей. А если местные и впрямь верят, что на острове происходит что-то мистическое, то не удивятся, что это пошатнуло неокрепшую девичью психику. Я не знала испанских законов. Возможно, Чарли имеет право посадить меня в психушку и признать недееспособной. Этого только не хватало. Допустим, я сбежала. Ну, развод – это понятно. Но как обезопасить себя? Я даже не знаю, зачем и кому нужна моя смерть. До конца жизни шарахаться от каждой тени? Измученная этими мыслями, я лишь под утро забылась тяжелым беспокойным сном. Я вновь шла по дому. Путь лежал, как обычно, в башню. Бесконечные ступени были залиты свежей кровью. Я стала подниматься, но на самом верху поскользнулась. Стены и ступени сливались в мелькание черно-багровых полос. Я падала, как в пропасть, в леденящий ужас. В сгустившейся черноте почувствовала приближение жуткого и проснулась. Светло и тихо. В солнечной полосе, пробивавшейся в просвет между штор, сияли золотые пылинки. Я лежала неподвижно, пытаясь успокоить бурное дыхание и усмирить бешеный стук сердца. «Поторопись», – прошелестила Рамона. «Тебя не разбудить». Лишь сейчас я заметила, как дрожит и слегка переливается воздух у окна. И тут же дошел смысл ее слов. Я вскочила, лихорадочно вцепилась в платье, потом сообразила, что в нем замерзну, и быстро натянула джинсы и свитер. Кровь стучала в ушах, и я не была уверена, слышу звук мотора или мне только кажется. Вспомнив, что оставила кроссовки на берегу вместе с одеждой, прихватила шерстяные носки, наскоро застелила кровать, сунула ноги в шлепки и бегом бросилась на выход. В коридоре шлепка перекосилась, я едва не упала. Рамона тихо хихикнула над ухом. «Они еще далеко». Я даже остановилась от возмущения. «Так чего ты панику устраиваешь?» «Чтобы не копалась», заявила она, и довольный смех наполнил гулким звоном весь дом. «Хватит жуть разводить», – буркнула я, – «и без этого трясусь». Я добралась до щели под качающимся камнем. Многотонная глыба над головой внушала ужас. Опустив взгляд, чтобы ее не видеть, заползла в щель, вжимаясь в песок. «Ничего, лежала же она десятки лет, полежит еще немного». С какой стати ей падать именно сейчас? Если Чарли меня найдет тут, ему надо лишь подтолкнуть камень, чтобы со мной расправиться. Эта мысль не давала мне покоя, но я понимала, что другого тайника быстро не найду, если найду вообще. Слишком мал остров, здесь может больше и не оказаться мест, подходящих для игры в прятки. А цена проигрыша – жизнь. Отвлечься бы на разговор с Рамоной, но она не появлялась. Наверное, наблюдает за происходящим. Я слышала рев лодочного мотора. Затем он замолк. Близкий шум прибоя не заглушал грохот пульса в ушах. Страшно. Неизвестность длилась бесконечно. Затем я услышала, как Чарли выкрикивает мое имя. Он подходил так близко, что обеспокоенный голос звучал, кажется, прямо над головой. В какой-то момент мне показалось, что я совершаю невероятную ошибку. Он ничего такого не имел в виду, и я все надумала сама. Я напомнила себе, что жива лишь благодаря жажде мести давно убитой женщины. Зажмурилась, закрыла уши руками и сжалась в комок. Крики все равно были слышны, но куда тише, и не заглушали голос разума. Скоро Чарли прекратил кричать. Возможно, нашел брошенную одежду. Лежать в бездействии было скучно, думать не хотелось. Я и не заметила, как заснула. Проснулась же от рокота моторки, которая плыла совсем рядом. Просвет между камней было видно, как она промелькнула. Похоже, Чарли решил сначала обойти вокруг острова. Я мысленно пожелала ему напороться на камень. Но нет, ему везло. Шум мотора начал стихать. Я с нетерпением ждала, когда лодка отойдет достаточно далеко. Колотила зноб. Скорей бы выбраться отсюда и согреться. «Долго еще собираешься валяться?» Ехидно осведомилась Рамона. Я взвизгнула, дернулась, ударилась локтем и тихо зашипела от боли. С каким удовольствием сейчас обругала бы ее, если бы она была обычным человеком. Усмирив рвущиеся эмоции, сказала тихо и вежливо. «Скажи, пожалуйста, ты можешь появляться в любом месте, да?» «Си», — подтвердила она гордо, даже с некоторым высокомерием. «Замечательно. Тебя не затруднит делать это спереди, а не за спиной?» — терпеливо спросила я. Она хихикнула. «Так неинтересно». Я не ответила. Аккуратно выползала из каменного мешка, стараясь не задевать верхнюю глыбу. Встала на четвереньки, выпрямилась и начала активно греться. Махала руками, энергично сгибалась и разгибалась, приседала, прыгала. Потом не поленилась обследовать убежище со всех сторон, хотя кое-где пролезть оказалось сложно. Зато узнала, что оно вовсе не так опасно, как я боялась. Камень был почти уравновешен. Несмотря на громадный размер, колебался от незначительных усилий, но сильно раскачиваться не мог. Ниже его подпирало несколько камней, создавая еще одну точку опоры. «Ну хорошо», — сказала я вслух, направляясь к дому. «Я так подумала, ничего доказать не получится. Нужно удрать отсюда, найти кого-то, кто поверит моим словам, и, наверное, оформить какую-то бумагу с описанием всего этого, чтобы в случае моей смерти за него взялась полиция. Ну и сказать ему об написанном, естественно. Больше ничего в голову не приходит». «Можно спросить у Чарльза», – проворковала Рамона где-то рядом. «С чего ему так загорелось сначала жениться, а потом срочно избавиться от жены?» «Думаешь, скажет?» «Смотря как спрашивать». В ее голосе звучала уверенность. «Вот что», – заявила я. «Сейчас я перекушу, а ты расскажешь, что задумала. Долго я считаться утопленницей не стану. Объяснять этот розыгрыш властям как-то не хочется».